Глава 16. «Шадни, твой кузен всегда такой неадекватный!» Найдя старшую химеру во дворе, где та развешивала свежевыстиранное белье, Лика села рядышком прямо на траву. Хотела помочь, но психиатр так грозно на нее шикнула, что девушка тут же послушно успокоилась. Он при падении еще и головой ударился. «С чего ты взяла? Кстати, ты сейчас о ком?» Недоуменно обернувшись, женщина удивленно вздернула брови. «О пациенте. А, ну да, они же все твои кузены. Я о Дайроне. За минуту я услышала от него столько комплиментов, сколько не слышала за всю свою жизнь. Он больной?» «О, нет!» Усмехнувшись в сторону, химера проворно закончила развешивать простыни и устроилась рядом. Это его перманентное состояние. Причина кроется в далеком детстве. Не фобия, но тоже не совсем нормальное желание. Скорее даже комплекс. Он же младший. И что? Ну да, ты же, наверное, не знаешь. Снисходительно улыбнувшись, Шадни охотно продолжила, понимая, что просто не имеет права скрыть это от той, на кого совсем скоро обрушится все обаяние кузена. Кстати, совсем нежелательное. Дайрон младше Ульриша, почти на 10 лет, да еще и не маг. Ни власть ему не светила, ни внимание самых красивых и сильных женщин. Ведь всем известно, что все самое ценное владыке и магам достается. Тут, конечно, можно поспорить, но сама знаешь, стереотипы — вещь достаточно сложная. Да, знаю. И что? У него в голове что-то на бок свернулось? Можно и так сказать. Пускай он не маг, но лучший мечник. А к этому еще и дамский угодник. Лишь последние пару лет он угоманиваться начал, понимая, что не количеством необходимо брать, а качеством. А раньше неделя не проходила, как скандал случался. Правда, никогда он себя не подставлял, так, чтобы прямые доказательства были. Но многие дворяне именно благодаря ему в списке рогоносцев государства значатся. Низко. «Позволь не согласиться», — покачав головой, женщина продолжила. «Ни одна уважаемая жена не позволит себе даже посмотреть налево, если любит и уважает своего мужа. Хоть и балбесом вырос Дайрон, но и у него чувства благородные есть. Впрочем, знаешь, много можно об этом говорить, да все больше слухи да сплетни. Но одно я тебе четко скажу. Еще ни одна девица не была им обесчещена. Все больше по замужним да одиноким дамам он специалист. И, наверное, не по-родственному я поступлю, но тебе мой совет. Не слушай Аболтуса. У него комплимент сказать, как дышать да жить. Он всех девушек любит и восхищается. Будь в тебе хоть одна славная черточка, и ее найдет, да в серенадах воспоет. А когда бьется своего, тут же новый объект для восхищения найдет. А ты совсем нелестно о нем отзываешься. Как есть отзываюсь. Нет, я его люблю и уважаю как достойного мужчину семьи. Но вот такой у него пунктик свой. Просто внимания не обращай, и все. Я верю, однажды он поймет всю ценность института брака и встретит ту девушку, без которой просто жить не сможет, и угомонится. Хороший он парень. Широко улыбнувшись, Шадни пожала плечами и закончила. Просто балбес еще. Но ведь у каждого свои недостатки, верно? А слышала бы ты, как он поет. Ох, не была бы я его кузиной, да замужем, сама бы каждый растаяла. «Что ж, диагноз ясен. Влипла». Достаточно кисло покачав головой, соглашаясь, что да, у каждого свои недостатки, Лика искренне сожалела, что не может снова обернуться в Грозку. «Да это злой рок какой-то. только подвернулся способ выторговать себе чуть больше свободы и привилегий, как еще один неадекват на ее голову. И не выгонишь даже. Кстати, о торговле. Шадни, расскажи о ваших титулах. Ты в курсе, какой именно мне хотели пожаловать? И, конечно же, Шадни была в курсе, рассказав не только о предлагаемом ей титуле, но и вообще обо всех знатных званиях, которые имели хождение в их обществе. Так во главе государства стоял владыка, старший сын предыдущего владыки, доказавший своей силой, умом и поступками, что достоин принять венец властителя. Причем еще ни разу за все тысячи лет династии не случилось такого, чтобы кандидат оказался недостоин. Вслед за владыкой самыми могущественными химерами государства были легионеры. Маги, причем все без исключения дворяне, причем все без исключения дальние. Не очень и очень дальние родственники владыки. Как верно ей сказал Шаарт, все они были маркизами и герцогами, ну и между делом кузенами. В этом мире их титулы назывались Кандар и Накгар. Далее по иерархической лестнице шли графы, то есть старданы, знатные химеры-немаги, чьи династии также насчитывали тысячелетнюю историю. А уже после всех этих химер, которым можно было примазаться, лишь выйдя замуж, шли те, кому титулы жаловались за весомые заслуги, и в зависимости от значимости этой самой заслуги были наследными и ненаследными. Бароны, виконты и прочие шевалье. К сожалению, как оказалось, улики выбора как такового не было. Женщинам в этом мире жаловался один единственный титул – титул баронессы, по-местному – нейджи. Виконтом – искондом. Мог стать обычный мужчина, например, ученый, а шевалье, по-местному – ашерье, обычно становились воины, своими деяниями заслужившие дворянский титул. Моментально запутавшись в незнакомых названиях и причинах, Лика в итоге уточнила. «То есть мне предложили титул Нейджи?» «Верно». «И что он дает?» «Для тебя немногое. Намного престижнее быть плюсовой, да еще и абсолютной. Но с учетом того, что ты категорически против пользоваться своими природными данными, титул Нейджи означает, что ты имеешь право на приобретение поместья, что обычные недворяне себе позволить не могут. Можешь присутствовать на званых приемах и балах, все приглашения будут направлены тебе автоматически, так как твое имя будет значиться в реестрах. Прошение сможешь подать не в канцелярию, а на имя владыки или высшей лиги. В общем, много чего полезного». «Ага, полезного. А не полезного? А обязанности?» «Обязанности? Хм. Тут все сложнее и достаточно неоднозначно». Странно отведя взгляд, словно что-то утаивало, химера тяжело вздохнула. «Знаешь, тут я тебе ничего не могу сказать. Это необходимо обсуждать с владыкой и Шаардом. Все зависит от того, что в комплект к титулу они хотят тебе предложить и на что ты согласишься. Я знаю о том, что тебе уже приготовлено место при дворе, причем на выбор. Придворная дама, подруга-спутница супруги владыки и, как ни странно, но еще и архивариуса. И, конечно же, у каждой должности свои обязанности и оплата. И дом они тебе уже тоже нашли, как раз недалеко от дворца». «Нет, это даже обсуждать не буду». Недовольно поджав губы, девушка отрицательно мотнула головой. «Никаких дворцов, никаких поместий. Я своей жизнью с трудом управляю. Мне еще чужие навязать хотят». «Нет уж. То есть ты хочешь сказать, что если я соглашусь на титул, я буду обязана согласиться и на одну из предложенных должностей?» «Да нет, вот это-то я и хочу сказать. Когда вы начнете обсуждать варианты, только там вы и сможете договориться об обязанностях. Возможно, вы найдете иной вариант, который устроит всех вас. Но знаешь...» Замявшись, Шадни снова вздохнула. «О, Всевышний, я уже и сама ничего не знаю. Ульрих просил меня повлиять на тебя и уговорить согласиться, но он не знает тебя так, как успела узнать я. Я не хочу тебя уговаривать, и я понимаю, что тебе там будет плохо. Ты не придворная дама, ты не светская леди, ты самая обычная девушка. Прости за сравнение, деревенская девушка. Нет в тебе самой желания, так что лишь во вред все это будет». «Ты хочешь сказать, что и вовсе не стоит принимать предложение о титуле?» Внимательно слушая и рассматривая психиатра, Лика удивлялась тому, насколько та с ней откровенна. «Не знаю уже. С одной стороны, титул никогда лишним не бывает, а с другой стороны, зачем? Ты и так себя вообще не нашла. Без титула. Ты и так вниманием самых могущественных мужчин государства не обделена. Опять же, без титула. Но...» Вздохнув, Шадни задумчиво покачала головой. «В общем, я тебе все рассказала, дальше уже за тобой решение». «Понятно». Не менее задумчиво протянув, Лика также ушла глубоко в свои раздумья. Уже не очень-то и хотелось титул принимать. Как всегда, один геморрой, а не плюшки, как думалось. «Хорошо, я еще сама подумаю. Не знаешь, как им сообщить о своем решении? Письмом?» «У меня разовый вестник есть. Как только окончательно определишься, я дам знать Шаарду, и он подойдет, чтобы услышать все твои пожелания и договориться о встрече во дворце. Ведь и владыке необходимо услышать твои пожелания, да согласиться». «То есть ты хочешь сказать, что мне придется идти во дворец?» «Ну, почему идти? Шаард тебя телепортом проведет, и все. Поговорите, договоритесь, подпишите все необходимые бумаги, и он вернет тебя обратно. Ты не переживай, он ничего тебе не сделает». «Да я не об этом переживаю». Усмехнувшись, потому что действительно была уверена в порядочности главы высшей лиги, Лика поднялась с травы и отправилась в дом. Требовался совет Снежки. «Ладно, я найду тебя, как решу все окончательно. Хорошо?» «Конечно, Анги... Анже». «Да зови уже ангелом». Отмахнувшись, потому что по сравнению со всем остальным эта мелочь была настолько несущественна, девушка окончательно ушла в дом, не заметив, как из-под куста выскользнула тень и приблизилась к задумчивому психиатру. «Что за самовольство, Шадни?» «Отстань. Хочу и буду». «Не боишься расстроить кузена?» «Нет. Главное, девочку не расстроить. А Ульрих поймет, ведь не зря он владыка, верно?» «Верно». Хмыкнув, тень снова скользнула в куст и уже оттуда прошептала. «А Дайрону я уши сам надеру. А если пальцем ее тронет, пальцы переломаю. Так и передай». «Мужчины». Закатив глаза и мысленно фыркнув, психиатр покачала головой. «Тут не ангелу помощь нужна. Тут, как посмотреть, все в услугах психиатра нуждаются. И где ей в себе силы найти, чтобы всем помочь? Мироздание, не подскажешь?» Разговор со Снежкой получился достаточно коротким, но содержательным. После того, как девушка озвучила все свои сомнения, питомица моментально поддержала свою хозяйку, заявив, что дворцы им не нать, причем ни за какие деньги. «Это ловушка, ангелок. По крайней мере, для нас с тобой. Четкий график, никаких вправо, влево, все исключительно по расписанию и этикету. Можно, конечно, и привыкнуть, и научиться, но оно нам надо. Что там тебе Шадни сказала? Деревенская девчонка? А почему бы и нет? Что в этом плохого? Ты, кстати, ради интереса, когда пойдешь во дворец, оглянись и сравни местных орков и тамошних химер. Спорим, сравнение будет в пользу местных. И совсем не во внешности и дороговизне одежды, а во внутренней составляющей». «Да я и так все прекрасно помню». Невесело усмехнувшись, Лика погладила Снежку, забравшуюся ей на колени, пока детки спали. «И презрение, и пренебрежение. Все помню. Если ты не можешь по максимуму проявить качество химеры, ты третий сорт, и звать тебя никак. Все я помню». «Ну а все же, брать титул или нет?» «Брать. Однозначно брать. Но только титул, без приложения в виде статуса придворной дамы или еще хуже работника во дворце. Скажешь, что еще не решила, еще реабилитация у тебя идет, да и вообще. Учишься ты, мир познаешь, а как созреешь, так и ответ дашь. Лет через 5». Сдавленно захихиков, Снежка подмигнула улыбнувшейся хозяйке. «Найдешь себе парня достойного, а там и решите, что вам будет надо. Домик, кстати, тоже бери деньгами. Я тут присмотрела кое-что. Надеюсь, тебе понравится». «Что?» «Что-то». Загадочно прикрыв глаза, в итоге кошка не выдержала и призналась. «Тут, неподалеку от общины, на продажу дом стоит уже с месяц. Хозяйка младшую дочку замуж выдала. Так мужу переехала, так что дом совсем опустел для одного. Вот она и сама к одной из своих старших дочерей переезжает, чтобы за внуками присматривать». «А мне зачем? Я же тоже одна». «Как это одна? А я? А наши дети? Нас вообще-то 5, если что». «О, ну да, конечно, прости». Довольно скептичным взглядом оценив размеры детей, Лика покачала головой. «Не будем торопиться. Если честно, то я уже привыкла жить тут». «Ангелок, под крылом у родителей ты никогда не расправишь свои крылья. Тебе ли не знать? Свой дом — это первый шаг к своей жизни. Я знаю, что шаман пригасил твое прошлое. Не отпирайся». «Даже не собиралась. А готовка? Уборка? А на что сам дом содержать? Ты об этом подумала?» «Конечно». Уверенно кивнув, Снежка не менее уверенно продолжила. «Насколько я слышала, денежная компенсация будет выражена в такой сумме, что нам хватит лет на 10, вот такой, как сейчас, жизни. Еды нам с тобой много не надо, разве что одежды новой прикупить придется. К уборке можно будет привлечь кого-нибудь из местных девчат за возможность подработать, причем в доме у внучки уважаемого шамана у тебя от кандидаток отбоя не будет. С едой то же самое. С завтраками, я более чем уверена, ты сама справишься. Обедать можно будет тут. Ну, а насчет ужина уже на твое усмотрение. И вообще, а почему бы нам в кафе не сходить? Между прочим, они тут совершенно недорогие. И я тут-то посчитала, твоего жалования помощницы шамана, если не транжирить, вполне будет хватать на все это. А уж если потранжирить захочется, залезем в сумму компенсации. Вот». «Я смотрю, ты уже все продумала». Смерив кошку изучающим взглядом, в целом Лика была с ней согласна. Жить с родителями удобно лишь до определенного момента. Вот только такое рвение питомицы, если честно, настораживало. «А то! Это же свой дом!» «Хорошо, сегодня я схожу во дворец, все проговорю, а завтра сходим посмотрим дом. Договорились?» «А что не сегодня?» «Боюсь, после разговора во дворце я буду не в том настроении и не смогу оценить всю прелесть выбранного тобой дома». «О, ну да. Ладно, уговорила. Кстати, прости, но во дворец я с тобой не пойду». Скосив глаза на спящих малышей, Снежка вопросительно заглянула в лицо своей хозяйки, за эти месяцы жизни в ином мире, ставшей совсем немного, но решительнее. «Сама справишься?» «Конечно. Это же о моей дальнейшей жизни вопрос. Конечно, справлюсь». «Интересно, у дедушки есть капельки, придающие решительности, или так и придется на одном упрямстве держаться? Если честно, то она бы с удовольствием решила бы все с помощью переписки». «Ну давай, удачи. Дуй сейчас. пока сомневаться не начала. Да, верно. Переплетя косу и несколько раз шумно выдохнув, не забыла поправить одежду и отправилась на поиски старшей химеры, которую нашла уже на кухне. Шадни, отправляй вестника своему кузену. Мы со Снежкой все проговорили и определились окончательно. Пора и владыку в известность поставить. Как скажешь. Внимательно всмотревшись в серьезное лицо девушки, психиатр согласно кивнула и, вынув из внутреннего кармашка маленький серый шарик, пока еще запечатанного магического вестника, царапнула поверхность ногтем. Шепнула и, подкинув в воздух, проследила взглядом, как он скрылся, вылетев в распахнутое окно. Если Шаарт не занят, он подойдет в течение пары минут во двор, так что можешь уже идти встречать. Как скажешь. С интересом отметив для себя, как проворно Шадни провернула действие с вестником, подумала, что это был далеко не первый раз и наверняка не последний. Интересно, она обо всем так своим кузенам докладывала? Впрочем, что ей скрывать? Разве что свои познания в местных ругательствах. Здравствуй. Угу, давно не виделись. Молча кивнув и также молча протянув руку мужчине, подошедшему буквально через несколько минут со стороны города, Лика старательно прислушивалась к своим ощущениям, отмечая, что не испытывает ничего похожего на страх или отторжение. Это было настолько непривычным, что поражало. Все же уважаемый Загрыб — настоящий волшебник. «Ангел, все в порядке?» Не став тянуть и тут же создав портал, уже на выходе из него легионер не постеснялся уточнить. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «Нормально». Только сейчас, подняв голову и посмотрев четко в глаза мужчине, Лика едва уловимо улыбнулась, отметив его искреннее удивление. «Со мной все в порядке. А у вас как дела?» «Хорошо». Смешавшись и не сразу найдясь с ответом, Шаарт не знал, что сказать еще и будет ли уместным предложить девушке локоть или так и идти рядом. В итоге просто указал ладонью направление и постарался не слишком быстро шагать, чтобы химера в полной мере оценила незнакомую архитектуру помещения. Вышла же пара в одном из телепортационных залов, открытых для магии внутри дворца. Высоченные потолки, белоснежные с персиковым рисунком стены и тончайшие ажурные колонны. Все это наводило на мысли о дворцах Махараджи. Удивительно, необычайно и подавляюще. Тускло улыбнувшись своим мыслям, девушка также мысленно покачала головой. «Права Шадни, ей намного более милы орки и их деревенский уклад жизни, чем это роскошь и величие. Ни детского смеха, ни женских бесед о вязании да выпечке, ни добродушных улыбок и открытых взглядов. Строго, официально, сдержанно». На всем пути, что пара шла до крыла владыки, где был расположен его кабинет, в котором принимали по особо важным и секретным делам, Лика увидела едва ли с десяток химер. Может, потому что уже время было вечернее, а может, потому что сам Шаарт старался вести ее как можно более спокойными коридорами и залами, причем чуть ли не ежеминутно кося взглядом на спокойную и сосредоточенную девушку, лишь мысленно выражая свое недовольство ее одеждой. Слишком простой и слишком орочий. А ведь выглядела ангел сейчас именно как химера. Стройная, сдержанная, утонченная, с разноцветными глазами и таинственной улыбкой на губах. Чему она улыбается? Хотел бы он знать. «Сюда, прошу». Стукнув в деревянную резную дверь лишь для проформы, Шаарт распахнул ее и пропустил вперед девушку, тут же указав ей на кресло, стоящее около рабочего стола владыки. «Проходи. Выбирай и присаживайся». Прошла, попутно осматриваясь. Красивая, богато обставленная комната размерами не меньше, чем половина их дома. Огромный рабочий стол с хозяином во главе. Несколько больших окон за его спиной, много разнообразной зелени в катках и смутно знакомая девушка по левую руку от владыки. «Здравствуйте». Выбрав место подальше от девушки, которая с нескрываемым интересом рассматривала Лику, гостья постаралась устроиться с максимальным комфортом. Экспонат. Снова она экспонат. «Добрый вечер, Ангелика. Рад видеть тебя снова. Ты определилась?» Одетый в белый костюм с золотой отделкой и сливочного цвета рубашку, владыка выглядел невероятно представительно. Да на такого один раз взглянешь, и сразу видно, кто тут хозяин всего. Девушка, кстати, также была одета в белое с золотом, но в отличие от владыки, ее личико было более открытым и дружелюбным, тогда как мужчина был серьезным и сосредоточенным. «Да, мы посовещались с моей питомицей, обсудили ваши предложения и решили, что не все из этого мы готовы принять. Видите ли, тщательно подбирая слова и старательно контролируя свой тон и выражение лица, Лика как могла изображала деревенскую девочку, которая не видит своей жизни во дворце. Различие наших миров, воспитания и тяжелого прошлого не позволяет мне чувствовать себя свободно среди незнакомых. Боюсь, слишком сложно мне придется во дворце, не зная правил и обычаев. Позвольте отказаться от предложенных вами должностей и остаться жить в общине. Слишком тяжело далось мне многократное превращение, и дедушка настаивает на продолжительной реабилитации вдали от потрясений, которые наверняка случатся, если я столь резко сменю обстановку». «Да, мы все прекрасно понимаем. Не буду настаивать». Согласившись с этим пунктом, владыка, не теряя времени, перешел ко второму. «Но не сочтите за назойливость. Мы просто не имеем права оставить вас без вознаграждения титулом. Ваше содействие было столь весомым и трудно переоценимым, что это будет кощунственным позволить вам отказаться от титула Нейджи. Согласен подождать окончания вашей реабилитации и не беспокоить по пустякам, ведь ваше здоровье и самочувствие весьма ценно для нас». «Что?» Удивленно вскинув глаза, Лика попыталась открыть рот, чтобы уточнить, что именно владыка имел в виду, но мужчина уже уверенно продолжал дальше, и перебить его химера не осмелилась. «Также, насколько я понимаю, вы отказываетесь от усадьбы, но и это вполне решаемо. Уже сегодня на ваше имя будет открыт счет, куда будет переведен денежный эквивалент стоимости усадьбы и то вознаграждение, которое мы предусматривали третьим пунктом. Как только ваше здоровье и самочувствие позволят вам задуматься о будущем, тогда уже и приобретете себе тот дом, в котором будете чувствовать себя комфортно». И словно только что заметив удивленный взгляд девушки, владыка поинтересовался. «Вы что-то хотели спросить?» «Да, хотела». Выпрямившись в струнку, потому что так лучше всего контролировала свой тон и желание промолчать, девушка сначала поблагодарила, отстраненно понимая, что слишком все хорошо да гладко, словно они знали. «Знали?» «Благодарю за вашу щедрость и понимание. Понимаю, повод, по которому вы меня столь щедро награждаете, не самый радостный. Ваш младший брат едва не погиб, выжив лишь чудом, но ко всему сказанному хочу просить еще кое о чем». «А о чем же, Ангелика? Не стесняйтесь, озвучьте». «Я довольно много наслышана о том, как мало прав на самом деле в вашем государстве у плюсовых химер. Но тем не менее хочу просить о...» Поворот головы в сторону молчаливого Шаарда и четко закончить. свободе выбора. Вы знаете, я не хочу замуж. Сейчас не хочу. Но жизнь довольно длинна и непредсказуема, и, возможно, это когда-нибудь произойдет, и во мне возникнет желание выйти замуж и родить детей. Так вот, поворот головы обратно к заинтересованному владыке и, глядя четко ему в глаза, отчеканить. Я прошу вас не препятствовать мне в выборе мужа, не ограничивать, не давить и не запугивать. Как мне озвучил господин Шаарт, своей достаточно непривлекательной внешностью я не заинтересовала никого из придворных и высшей лиги, а посему я хочу иметь право выбора любого мужчины, которому я приглянусь в дальнейшем». «Это...» Коротко переглянувшись с Шаардом, владыка недовольно поджал губы. «Достаточно серьезная просьба. Как вы сказали сами, в нашем государстве довольно серьезно ограничены права плюсовых химер, тем более абсолютных. Но ваш случай настолько уникален и неоднозначен, что...» Задумчивый взгляд почему-то на супругу, ее ласковая улыбка в ответ и решительный кивок. «Хорошо, я удовлетворю вашу просьбу, но в ответ попрошу об услуге». Черт, наверняка ей не понравится. «Уважаемый Загрыб рассказал нам о вашем уникальном даре — принимать морфемы тех существ, о которых упоминания остались лишь в древних фолиантах. Если вас не затруднит, к тому времени, как пройдут все последствия от перенапряжения, нам бы хотелось, чтобы вы посодействовали корпусу исследователей. Думаю, через год-другой у вас найдется для нас несколько недель вашего времени. Как думаете?» «Думаю, этот момент необходимо обсудить как можно более подробно. Прошу простить, но до той поры, пока не пройдет моя слабость, я не могу вам ничего обещать». «Понимаю. Тогда пообещайте, что подумаете над этим, и согласитесь обсудить, как только появится возможность». «Обещаю». «Что ж, превосходно. Тогда давайте подпишем кое-какие бумаги».